149. Урусвати помнит великого путника. Среди пустыни Аравийской он был в одиночестве, но в шатре шейха нашел друзей и пособников. Часто он оставался один. Не следует думать, что странствие его протекало всегда в богатых караванах. Также не забудем, что, облегшись в земную оболочку, каждый становится в условия плотного мира. Такое обстоятельство обычно упускается из вида и предполагает, что наши братья, идущие в мир, будут в каких-то неестественных условиях. Естество есть законом ограниченное состояние. Каждый из нас знает это и сознательно избирает путь. Не невозможно, что путник встретит и темных на пути. Не думайте, что сказанное о встрече великого путника с князем тьмы есть вымысел или символ. Урусвати может подтвердить, как она видела не однажды разных темных сущностей, до иерофанта зла включительно. Казалось бы, в чем же разница таких нападений от обычных натисков тьмы? Разница велика, ибо наши братья не страшатся этих нападений и тем не могут быть повреждены. Так великий путник видел нередко ужасные облики, но не убоялся. Многие не поймут, почему такой великий дух должен видеть несовершенных темных сущностей. Но сила магнита влечет и темных. Они мечтают хотя бы чем-нибудь смутить и повредить. Даже малейшее сомнение не позволит ходить по воде и по огню или подниматься на воздух. Упоминаю это, ибо великий путник мог успешно и ходить по воде, и подниматься на воздух. Главное условие было в том, что в нем не было никакого сомнения. Твердо он шел, ибо решил в сердце подвиг. Уже был предуказан подвиг, но его нужно было принять всем сердцем, без сомнения и без сожаления. Такое неуклонное движение не поддерживалось никем из окружающих, кроме матери, но ее водительство заменяло путнику все трудные страдания. Нужно запомнить эти черты жизни великого путника, чтобы проникнуться величием его подвига.